Глава 9. Схожее сходится. Я ходил за ним хвостом. Нобо впрягся в работу. Мичи всучила ему тряпку, пошла за ведром с чистой водой. Штанины Хакама она заткнула за пояс, щиколотки чесались, ранним утром выпала роса, аккуратные капли стекали с травинок на ступни Мичи и попискивали. «С добрым утром!» Мичи кланялась наступившему дню. Разговаривать с травой и росой, а на самом деле с дурачащимися духами, выходило просто. Она уже не могла определить, сколько времени находится в Рёкане и сколько служит семье Мацумура. Вроде бы дня три, но кажется, что почти вечность. Точно вечность, но вроде бы один бесконечный день. Мичи поручили мыть дорожки между купальнями, разносить и раскладывать полотенца, заменять и сортировать юкаты, доставать и убирать футоны, зажигать и тушить фонари. Последнее поручение Мичи исполняла с удовольствием. Она тешила себя мыслью, что у нее тоже есть хоть какая-то власть в заколдованном Рёкане. Она управляла огнем, разжигала трепещущее пламя и задувала его, любуясь рисунком дыма. И Тан Момен, который порой увязывался за Мичи в ее беготне по номерам и саду, дразнился. «Скажу господину Рю, что из тебя выйдет отличная хыкэси-баба. Ты уже обращалась в старуху, тебе привычно будет». «Не смей ему ничего говорить, а то я тебя сожгу», — Мичи подносила к говорящей тряпке горящую лучину. И Тан Момен сворачивался в клубок и откатывался подальше. Мичи шла от одного фонаря к другому и терялась в переходах, дорожках, мягких изгибах кустов и россыпи камней. Растянувшееся и сжавшееся время с ней проводил Нобуа. Улучал любую минутку, чтобы разделить обязанности Мичи. Мичи терялась в противоречивых эмоциях. Она смущалась и пыталась убежать от его помощи. «Не стоит молодому господину утруждать себя заботами. У него и так хватает дел. Отдохнуть бы ему». Почти сразу тонкий голосок, принадлежавший новой услужливой Мичи, затихал, и она думала уже о том, как приятно, что Нобуа не забывает про нее. И тут же вспоминала его слова о побеге из Рёкана и цепенела от страха. «Как можно предать Оками-сан?» Капа вылез из дальнего онсена, окинул Нобуа мрачным взглядом и налил в ведро свежей воды прямо из пасти. Мичи бросила водяному сырое яйцо, он прохрустел скорлупой и нырнул в источник. Капли, стекающие по ведру, подтирали деловитые бакет-зори. Тапочки следовали за Мичи, подстраиваясь под такт ее шагов. Нобуа начищал петли дорожек. «Не то чтобы я хотел походить на него, я боялся бабушки», — Нобуа болтал безумолку. Он избавился от прежней стеснительности. Мичи прикрывала улыбку рукой. Когда появилась эта манера, она тоже не припоминала. Показывать зубы гостям Рёкана считалось неприличным, равно как и кому-то из хозяев. «Я с детства растяпа. У меня все падает из рук. А бабушка повсюду ходила с палкой». Камни сверкали ослепительнее росы. Мичи намывала мыльным раствором соседнюю дорожку. Нобуа пересел к ней. «Однажды я разбил ценную вазу. Осколки разлетелись повсюду. Так же точно разлетелись бы мои кости от ударов бабушкиной палки. Целый день я просидел за водопадом в саду камней. Вечером, когда темнота и голод выгнали меня из укрытия, пошел к матери на кухню признаваться и просить, чтобы защитила от гнева бабушки. Рю сидел у печки, чистил редьку. Ноги его были перевязаны до колен». Нобуа вытер грязной тряпкой нос и продолжил. «Он увидел, что осталось от вазы. Понял, что это я. Пошел к Хакусани-сан и сказал, что виноват он. Бабушка била его палкой, а я сидел за водопадом. Когда вернулся, Рю радостно воскликнул: „Братик, мама приготовила твои любимые булочки с фасолью“. Вместе с ногами она отбила ему совесть». Мичи пригнулась к дорожке, чтобы не засмеяться. На носу и щеке Нобуа остались грязные разводы. «Он защищает меня. Он всех защищает. Нобу выскребал землю из углублений в камнях. Меня бабушка не била, пальцем не трогала. Мичи продвигалась к женским купальням. Отчего-то смутная тревога застряла в горле. Ее подмывало подскочить, отвесить Нобу поклон, пробормотать. «Благодарю, что обременились разговорами со мной», и скрыться вслед за Каппой. Или остаться и смотреть на Нобуа, раз уж он сам постоянно заглядывал за ее упавшие на глаза волосы. Или решиться и осторожно вытереть грязь с его лица. Бабушка любит повторять, что у меня праздные руки. Она все хотела выдать меня замуж. «У тебя какая группа крови?» «Вкусная», — пискнул пробежавший мимо Бакетзори. «Третья». Нобуа отмахнулся от него тряпкой. «Он что?» Мичи проследила за тапочком, тот омывался в ведре. «Пробовал твою кровь?» «Мы все тут как блохи». Нобуа вроде как пошутил, но остался серьезным. «Нет». Он поймал тень недоумения во взгляде Мичи. «Они чувствуют человеческую кровь. И вполне не прочь полакомиться. Души без тел постепенно становятся кровожадными. Хакусана-сан сдерживает их. Я до сих пор не знаю всех нюансов договора, но думаю, что они, как и я, боятся бабушки». Мичи вспомнила, как вошла в чужое тело, проскользнув в номер под 103-м. Сердце той женщины выглядело соблазнительно. Вспомнила, как пробудился голод в лесу. Страх туриста дурманил разум. «Непременно должна быть первая», — вернулась она к разговору о родне. «Тогда муж идеален. Я говорю бабушке, пойду учиться. Она, женщине достаточно начального образования. Я пишу книги, а она меня сравнивает с обезьяной, запечатанной машинкой. И помидоры я подвязывать не умею». Нобуо сочувственно запыхтел. Его реакция уравняла палку Хакусаны-сан с язвительными словами бабушки Мичи, и комок, застрявший в ее горле, отступил. Запах моющего средства сменился ароматом лилий, росших ближе к купальням. Спина, за короткий срок привыкшая кланяться в любой момент, распрямилась. Мичи разглядывала Нобуа. Короткие темные волосы он аккуратно зачесывал, разделял пробором. Светло-карие глаза почти всегда смотрели куда угодно, но не на собеседника. На круглом лице, доставшемся от Асусан, рос длинный нос, как у Рю и отца, зато улыбка была другая, добрая, искренняя. Улыбка преображала Нобуа, успокаивала его тревожный взгляд, добавляла уверенности. И Мичи, забывая прикрываться рукой, невольно улыбалась в ответ. «У тебя есть старший брат?» — спросил Нобуа. «Нет». Мичи перевела взгляд на дорожку. «И узнав твоего, я благодарна, что меня оградила судьба. Совсем не верится, что Рю-сан может проявлять человеческие чувства». «Ты его не знаешь так, как я», — возразил Нобуа. «Он исполнил мою мечту». «Какую? Возить туристов туда-сюда?» — усмехнулась Мичи. «Получить образование», — ответил Нобуа. «Я поступил в Киотский университет в начале 20 века. Юридический колледж. Я всегда хотел учиться, но бабушка считала, что вполне довольна знаний, полученных века назад. Как почитать родителей, как кланяться старшим, как вести хозяйство. К чему тебе считать деньги? К чему знать законы?» «На это есть я!» Нобуа приблизил ухо к правому плечу, как делала Хакусана-сан, когда была чем-то недовольна. И тут же огляделся по сторонам, не заметил ли кто. «Первым выучился Рюу и настоял на моем образовании». «Но духи сказали, что вы не можете покидать стен Рюкана», — удивилась Мичи. «Как же вы учитесь?» «Мы не умирали, Мичи-сан, в отличие от наших слуг, и...» Он осекся. Конец фразы «и тебя» повис в воздухе вместе с паром источников. «Мы вольны покидать Рюкан, но если хотим жить вечно, должны возвращаться, согласно договору и велению бабушки. Она ведь может вычеркнуть нас из семьи». «Она все может», — вздохнул Нобуа. «И тогда годы обрушатся на нас, и мы умрем, как простые смертные, в страшных муках, и вороны разнесут наше запоздалое раскаяние по небу, но сердце Хакусаны-сан не дрогнет!» Мичи не выдержала и хихикнула. У Нобуо отлично получалось передразнивать голос хозяйки рёкана. «Ты потише», — сказала Мичи. «Оками-сан услышит». «Хорошо получается». Нобуо ничуть не встревожился. «Годы тренировок». «Рю потом еще учился», — продолжил он, — «на экономическом. И совсем недавно на факультете свободных искусств в Токио. И как я не встретилась с ним». «Хорошо, что Токио большой», — рассеянно пробормотала Мичи и добавила. «Все равно не убедишь, что он хороший». «Я и не пытаюсь. Я к тому, что надо бы нам с тобой научиться у Рю получать то, что на самом деле хочешь. Какая у тебя мечта?» Мичи снова уставилась на тряпку. «Я всегда хотела стать писательницей. Сперва, конечно, думала о манге, но дар художника обошел меня стороной. Тогда я открыла мир большой литературы. Хочу быть как Нацуо Кирино или Банана Йосимото. Ты их, скорее всего, не знаешь». «Знаю. И Банану, и Кирино, и обоих Мураками». Нобуо забрал у Мичи тряпку, сполоснул и отжал. «Бабушка, кстати, в Рюкане запрещает читать. Современные книги, как и любые книги, кроме счетных, претят ей, потому что развращают души и способствуют вольнодумству». «А электронные?» — перебила Мичи. «Она же к тебе в телефон не полезет проверять?» «Гаджеты здесь работают со сбоями, если ты еще не заметила». «Ноут мой работает, а вот телефон нет. Обычно Рю подсылает духов, чтобы поковырялись в технике». Нобуо почесал затылок. «Ну, там, пароль разгадать, в сеть войти. Удается не всегда. Но у Рю много книг». Нобуо снова принялся оттирать дорожки. «Он читает их Кумико, а я подслушиваю под дверью». «Ужасно!» Мичи осмелела настолько, что подобралась к Нобуо поближе. «Что мы нарушаем запрет?» «Рю привык. Я тоже хочу». «Я не о том. Ты не можешь войти и слушать рядом с ним». Близость Нобуо успокаивала. Их руки то и дело соприкасались. Нобуо вздрагивал, но не отходил. «Как-то не думал об этом. Хочешь, я буду читать тебе свою книгу?» Нобуо выронил тряпку. Она шлепнулась на дорожку, и ноги Мичи окатило брызгами. Нобуо прыгал на корточках, как воробей. Мичи на мгновение перенеслась в литературное кафе. Одним из посетителей был молодой человек с золотистым ноутбуком, обклеенным смайликами. Он так же, как и Мичи, по большей части не писал, а разглядывал окружающих, особенно Мичи. Она видела полоску лба и чуть косящие глаза. Косящие, потому что он старательно делал вид, что занят текстом. Если бы в глазах мысли появлялись как буквы на экране ноутбука, то Мичи могла бы прочитать сюжет, который он раскручивал, но не решался облечь в слова. То же происходило с Нобуо. Слова так и рвались из него, но он сдерживался. Он вручил Мичи тряпку. «Зачем ты хочешь походить на кого-то?» — громко спросил он. «Ты могла бы писать без оглядки на других, заиметь собственный голос». «У меня теперь даже тела нет!» — вспылила Мичи. «Да и кто бы говорил? Человек, который хочет стать клоном брата?» «Тут другое. Я не вижу разницы». Какое-то время они молчали. Бак и Дзори шлепали туда-сюда, все ближе подбираясь к Мичи и Нобуо. Каппа пускал по воде пузыри. В густой листве оглушительно стрекотали цикады. «Люблю август», — не выдержал Нобуо. «Вроде жарко, но в воздухе уже пахнет близкой осенью». «А я теперь не люблю август». Мичи встряхнула тряпки и поднялась. «Мне надо к душевым». «Хочешь, расскажу легенду?» Нобуо тоже вскочил, ухватился за другой конец тряпки. «Рю читал ее Кумико перед твоим приездом. У меня есть немного времени, прежде чем поеду на вокзал за гостем». В кустах заблестели глаза, духи перестали притворяться, что поглощены работой, и собрались послушать историю. «Все же не удержался», — мысленно Мичи не прикрывала улыбки. «В те времена, когда боги создавали людей, жили на маленьком острове в океане чувства и духовные ценности, радость, грусть, познание, гордость, богатство и многие другие. Им предстояло явиться к богам, чтобы те отмерили их людям. До тех пор они ждали и наслаждались жизнью. Настал срок, появились у берегов острова корабли, а остров стал погружаться под воду. Боги призвали чувства. Вместе с прочими жила на острове любовь. Она часто бродила по маленькому кусочку суши, подаренному небесами, и любила каждый цветок, листок, камень, насекомое. Вместо того, чтобы сесть на один из кораблей, любовь побежала прощаться со всеми, кого любила. Она до последней минуты верила, что боги одумаются. Когда же увидела, как уплывают в открытое море корабли, среди которых был и белый корабль «Надежды», любовь поняла, что пучина поглотит остров, и стала звать на помощь. Мимо проплыл золотой, изукрашенный драгоценными камнями корабль «Богатство». Любовь просила принять ее, но «Богатство» отказалось, сказав, что на корабле много драгоценностей, золота и серебра, и для любви места нет. Любовь обратилась к гордости, чье алое судно проплывало следом. В ответ услышала, что ее присутствие нарушит порядок, установленный на борту. С мольбой о помощи любовь кинулась к темно-синим парусам грусти. «О, любовь!» — опечалилась грусть. «Мне так грустно, что я должна оставаться в одиночестве». Мимо острова проплыла радость. Ее корабль был цвета утренней зари, но на борту царило такое веселье, что мольба любви не достигла ушей радости. Когда Нобуо рассказывал, лицо его озарялось внутренним светом. Он поднял голову к небу, а слова лились из него единым потоком. Он не стеснялся, не прятал глаза. Мичи смотрела на него, раскрыв рот, слушала и представляла корабли, плывущие по морю. Корабли один за другим скрылись за горизонтом. Любовь стояла на пятачке, не ушедшем пока под воду, на вершине высокой горы. В любви бушевали все чувства, уходящие от берегов. Грусть от выпавшей ей доли и того, что не сумела послужить богам. Радость, что она не расстанется с любимым островом. Гордость, что осталась верна родным краям. Не было у любви одного на душе — ненависти. Она не могла винить уплывающих, что не пришли на помощь. Она безмерно и безоглядно любила их. Волны обступили любовь, как вдруг услышала она голос: «Иди сюда, любовь, я возьму тебя с собой». Нобуо раскрыл руки, сделал шаг к Мичи. Она подошла ближе, и руки его сомкнулись за ее спиной. Он рассказывал, глядя прямо ей в глаза. Подплыл к любви седой старец на корабле, окруженном звездным сиянием. От счастья она забыла спросить имя Спасителя. Достигли они земли богов. Любовь осталась, старец отправился дальше. Когда корабль скрылся за горизонтом, любовь спохватилась, что не поблагодарила старца. Спросила она познание, сходившее с аметистового корабля. «Познание, скажи, кто спас меня?» «То было время», — тут же сказала познание. «Время?» — изумилась любовь. «Отчего оно мне помогло?» На что познание ответило: «Только время понимает и знает, как важна в жизни любовь». «Ничего оно не знает», — очнулась Мичи. Голос Нобуо унес ее к острову и кораблям, проплывающим в закатном небе. Они стояли, обнявшись, тряпка висела между ними. Мичи оттолкнула Нобуо, отскочила от него. «Красивая сказка, не более. В жизни время убивает любовь». Она бросила тряпку в ведро. «Годы идут, чувства слабеют». «Мы с тобой знаем разную любовь», — мягко возразил Нобуо. «То, что ты принес мне печенье, ни о чем не говорит», — не выдержала Мичи. Она обнаружила тарелку возле локтя, когда пришла в сознание после накрывшего ее вдохновения. Последняя рыбка игриво загибала хвостик. Мама не приносила печенье, дошло до нее. Мама спит в своей кровати в Токио, уверенная, что дочь отлично проводит время в горном отеле. Мечи выковырила из памяти образ Нобуо, заглянувшего в номер и тихонько поставившего угощение на стол. С глупейшей улыбкой доела рыбку. «Я принес печенье, потому что ты попросила». Нобуо выглядел расстроенным. «И потому что тебе надо есть. Так ты сохранишь человеческий облик». «Спасибо!» — рявкнула Мичи. Нобуо, чуть не перевернув ведро с грязной водой на вымытые дорожки, сделал шаг вперед, назад, засунул руки в карманы, ушел, вернулся. «Ладно, завтра договорим», — произнес он. «Я тебе расскажу легенду о девушке-оборотне, которая полюбила человека. Может, ты передумаешь насчет любви?» «Жаль, что из меня не вышел толковый оборотень», — расстроилась Мичи. «Обернуться бы шваброй, что ли, или пылесосом?» «Так нет, все ручками чисть». Стенки деревянных ванн покрывались скользким илом. Мичи драила их по периметру, а шметки ила поднимались на поверхность. Мичи ловила ил с очком, выгружала в большую бадью. Там, где не выходила оторвать слизь, звала на помощь Аканаме, банного йокая, чье имя означает «слизывающий грязь». Из-под купальни выбирался человек, похожий на кузнечика. Руки и ноги у него были вывернуты, колени и локти торчали к небу. Он цеплял животом камни, длинный язык вылизывал стенки ванн лучшей щетки. У его ног суетились бакэдзори, подтирали капли. Они изредка издавали клекот, призывая новый отряд на помощь. Аканаме не разговаривал вовсе. «Этими точно не стану», — думала Мичи. «Зачем я сорвалась на Нобуо?» Она скребла ванны, уперевшись коленями в борта. «Больше печенья не принесет. Я извинюсь завтра. Он обещал еще одну легенду. Значит, придет». Мичи захотелось обернуться птицей, распахнуть широкие крылья и перелететь ворота Рюкана. Будь что будет, раствориться так раствориться. Зато догонит микроавтобус, на котором Нобуо поехал за гостями. Влетит в открытое окно, усядется на пассажирское сиденье. И Нобуо повезет ее, видимую или невидимую, по лесу, мимо зеркальных озер, где отражается небо, к шумным городам, и они останутся там. Нобуо согласится. Обязательно. Он ведь устал от плена в Рюкане. Или взобраться по стене проворной ящерицей. Духи утверждали, что получится, что горная ведьма далеко не предел. Мичи изо всех сил не поддавалась соблазну окончательно изменить облик. Ей казалось, что сменить облик значит признать себя мертвой и больше не вернуться в лежащее в номере тело. Мичи не подходила к себе, о теле заботился соломенный человечек, обтирал мокрой тряпкой, расставлял вокруг специальные благовония, укрывал от солнечных лучей, пробиравшихся в номер. «Госпожа будет довольна», — приговаривал он иногда. И Мичи уже не вспыхивала от злости. Многое переменилось в ней, причин она не понимала. К Мичи на футоне не тянуло с прежней силой. Писалось и работалось. Мичи отличала запахи купалин, изгибы пара, привкус воды в каждой из них. Перечитывала свою писанину и исправляла, исправляла и исправляла. Ноутбук работал без сбоев. Но главы больше не казались стройными и логичными. Тело родным. Как далеко осталась квартира в Токио. Прогулки с Нарутян, регулярные посиделки с мамой и тройной порцией мороженого. Как давно она вошла в Рюкан. Как давно не проверяла почту в страхе обнаружить требовательное письмо от редактора. Почему Кумико не изменит облик? Мичи завела обычай по вечерам садиться у шкафа, за которым обитала Кумико. Оттуда лились переборы бивы. Знакомое волнение охватывало пальцы Мичи. «Кумико заперта в теле», — поясняла Нука Куби, йокай с отсоединяющейся шеей. В гости к Миче повадилась ходить маленькая девочка. Миче звала ее Нука. Голова девочки парила над телом в изящном кимоно. Лоб прикрывала красная повязка, в затейливой прическе позвякивали украшения. Рукава испещряли разводы чернил. Нука приходила с холстом, садилась напротив Мичи и рисовала ее портрет. «Я рисую всех обитателей Рюкана, развешиваю на деревьях свитки. Ты не видела?» Мичи встречала нарисованные Нука портреты. Порой рисунки появлялись все разом на большом дереве, лишенном листьев. Гораздо чаще попадались в кустах или под мостом, прямо в пруду или на двери в кухню. Хорошо, что гости отеля не могли их видеть. На портретах обязательно присутствовал какой-нибудь изъян, отсутствующее ухо, изорванная одежда, кривой нос, одна рука. Зато они показывали работников Рюкана такими, какими они были при жизни. Низенький старичок-привратник – соломенный человечек. Крупный тучный мужчина – скелет Гася Дакура. Два брата с лукавыми узкими лицами – паучки, питающиеся с нами. Женщина с роскошными волосами – помощница Асу на кухне. Девушка с густо выбеленным лицом под белым зонтиком. Ее Мичи жалела больше остальных. Грустная участь – превратиться в одноногий зонт. Многие из нарисованных на портретах гостей стали бакет-зори, а кузнечиком, поедающим грязь, оказался богатый постоялец, которого Нука нарисовала с кошелем в руках. Хакусана-сан считала, что духи утратили воспоминания о прошлой жизни. Мичи узнала, что Оками-сан ошибалась. «За столько лет вами не заинтересовалась полиция?» — спросила как-то Мичи больше у себя, чем у Нука. «У нас отдыхал детектив». Нука вытащила из пачки свертков портрет. «Господин Кавадзи Сато». Детектив на портрете выглядел растерянным. Нука нарисовала одну бровь Кавадзи Сато высоко на лбу, довела концы почти до обширной залысины. Вторую то ли забыла, то ли решила упустить. Внешний вид детектива не спасали ни наглухо застегнутый мундир, ни короткие усы на европейский манер, не кустистая бровь, восходящая к виску. Кем он стал? Мичи прикидывала, в каком веке детектив посетил Рюкан, судя по мундиру, в 19-м. «О, он стал ничем», — огорчилась Нука. «Умер, как все обычные люди, где-то очень далеко от меня». «Ах, если бы госпожа не отменила платы, он мог бы остаться у нас. Он мне нравился». Голова Нука закачалась, она мечтательно закатила глаза. Напоминал моего жениха. Много говорил, смеялся, хвалил наше саке. Вот я его и нарисовала. Видишь, я его нарисовала почти как надо. Портрет господина Сато в самом деле выглядел вполне обычным, если не считать брови. А до него никто? Ни разу? Мичи не отставала. Тут ведь умирали люди, и это не привлекало внимания. Кто-то должен был засвидетельствовать смерть. Голова Нука завертелась. «Кто осмелится засвидетельствовать госпожу?» Нука произнесла сложное слово медленно. До Мичи также медленно дошел смысл сказанного. «Кто осмелится засвидетельствовать саму смерть? Наверняка она защищает свой Рюкан от постороннего вмешательства. Да и время было другое. Ты, Мичи-тян, не думай». Никому не было дела до чужих смертей, ни тогда, ни сейчас. Свою бы отложить на поздний срок. «Зачем вообще госпожа забирала кого-то?» — спросила Мичи. «Она же отдыхать сюда приходит». «Это ее проклятие», — сказала Нука, ни секунды не задумавшись. «Смерть не может отдыхать. Она всегда исполняет свой долг. Раз не где-то, значит, у нас». Мудрая Оками-сан уговорила ее на одну душу за одну ночь, а то бы нас здесь летало куда больше. Мичи не ожидала подобных речей. Нука выглядела маленькой девочкой и вела себя так же. Прыгала, бегала, пела за работой, играла с посудой, кружилась с метлой, выпрашивала у остальных духов сладости, которые не ела, а раскладывала в комнаты, где останавливались семьи с детьми. При этом она без устали щебетала о своем женихе, недолго тосковавшем по погибшей невесте, выискивала в постояльцах схожие с ним черты и рассказывала всем желающим послушать о возможном счастье с кем-то особенно похожим, если вдруг госпожа передумает и пополнит штат работников Рюкана новым духом. Нука выудила портрет очередного богача, завернутого в многослойные одежды. А этот обратился в прах, не хотел прислуживать в мужских банях. Хакусана-сан выставила его. Он был каким-то купцом из-за моря, я уже и не помню. Нука хихикнула, но тут же загрустила и уставилась на Мичи большими детскими глазами. «Ты же не убежишь, Мичи-тян?» «Куда мне?» Мичи хотела сказать «бежать», но не договорила. «Все, что случается в Рюкане, как бы ни случается», рассудительно произнесла Нука. «Оно исчезает из общей картины мира». «А у тебя есть портрет Кумико?» Мичи постучала пальцем по шкафу. «Ее я никогда не видела». «Она ведь живая», — смутилась Нука. «Просто сидит в чужом теле». «Ты же нарисовала детектива?» «Чтобы любоваться». «Если попросишь», — Нука перешла на шепот, «так уж и быть, нарисую тебе господина Нобуа за 4 сладких вишневых хигаси. Но обычно я живых не рисую». Нука погрызла кончик кисточки. «Тебе пойдет широкая улыбка. Ты будто бы хочешь плакать, но кто-то тычет тебя острым ножиком под лопатки, напоминает, что плакать нельзя, и ты улыбаешься. Улыбка у тебя кривая». Она взмахнула кисточкой, нарисовала рот от уха до уха. Нарисованная Мичи захлебывалась вымученной улыбкой. Нука приходила регулярно, добавляла новую черту к портрету, оставляла Мичи наедине со шкафом и ноутбуком. Бива играла о большой любви и еще большей боли. «Кумико!» — звала Мичи. Ответом всегда была тишина. «Ты освободишься! Рю спасет тебя!» Мичи изливала на клавиатуру все, что она думала о спятившем Рю, о бедной Кумико, о надоедливом, но милом Нобуо, о страшной Хакусане-сан, о безразличном Седео и вечно занятой Асу, о крошке Нука, художнице без шеи, о незадачливой Мичи, скрытой за персоной главного героя, о Мичи, которая оставалась живой благодаря истории, рвущейся из нее.